Глава 47. Кирилл. Усевшись на освободившийся табурет, опираюсь спиной в стену. Ромка, сидя в своем троне, копирует мою позу. Молча друг другу улыбимся. Мой сын, моя кровь, наша территория. Из прихожей доносятся тихие голоса девчонок. Быстрый шепот Таси и редкие реплики Насти. Подружка ее, похоже, в шоке. Удивительно, что Настя не поделилась с ней раньше. Сдержала ведь обещание. Никому ни слова. Карина бы на ее месте пресс-конференцию уже собрала. А Настя молчала до последнего. Кремень девочка. Появившись на кухне, она встает в дверном проеме и складывает руки на груди. Думая о чем-то своем, смотрит на Ромку, а потом вдруг переводит взгляд на меня. Вдоль ребер струны какие-то натягиваются, звенят, посылая по всему телу мелкое дребезжание. Ненормальная херня, остановить которую я не могу, но взгляд ее удерживаю. Всем видом, блядь, показываю, что к диалогу готов. Не выдерживает, а может, просто не хочет. Отвернувшись, вынимает из микроволновки тарелку с курицей и рисом и ставит передо мной. Я только из ресторана, где встреча с возможными будущими партнерами проходила, но ради того, чтобы она меня не выгнала прямо сейчас, готов поужинать второй раз. Убирает со стола посуду после подруги. Смахивает крошки, но свой бокал оставляет. Наливаю ей вина, жду, когда перестанет суетиться и сядет. «Почему ты ей сама не рассказала?» Садится напротив меня и ставит перед ромашом миску с хлопьями. «Как раз собиралась. Ты пришел. Извини, если помешал. Как у нее дела?» «Меня вообще-то мало интересуют дела Таси, но я уже весь мозг сломал, думая, как разговорить Настю. Что такое сделать, чтобы вернуть ее к заводским настройкам? Чтобы трещала, как сорока, и вопросы не впопад задавала?» «Нормально. Она в городской управляющей работает». Принимаюсь за еду, периферийным зрением замечая, как маленькими глотками она пьет вино. Чего еще спросить, чтобы точно ответ получить? Узнать бы про Артура, но ответ на главный вопрос я из нее уже выцарапал. О себе и жизни до моего возвращения она принципиально не рассказывает. «Как у Лёшки дела? Скоро школу заканчивает?» «В следующем году?» — отзывается Настя. «Он меня не жалует?» Намекаю на встречу у ее родителей. Он меня взглядом чуть не освежевал. Волосы на затылке зашевелились. «Типа того», — вдруг ласково улыбается она. Заостряю внимание на этом моменте, делая в голове пометку найти с ее братом точки соприкосновения. Если пацан зол на меня, при верном подходе вывалит на меня все обиды. И свои, и Настины. Ну и срок этого бы потолковать не мешало. Попробовать убедить его самоликвидироваться. «Еще?» Киваю на опустевший бокал, но денежка мотает отрицательно головой. «Кирилл, можно вопрос?» Спрашивает она, вынимая из стула Ромку. Тот, стащив со стола печеньку, уносится в комнату к своим машинкам. Я весь машинально подбираюсь. Внутри автоматически запускаются все системы. Все рецепторы мгновенно настраиваются на прием подаваемых ею сигналов. «Можно?» — киваю я. «Я хотела спросить... насчет диплома». «Ну?» «Мне показалось, что отношение Смирнова ко мне немного изменилось». «В каком смысле?» «Включаю дурачка». «Ты случайно не говорил с ним?» «Я?» Для правдоподобности округляю глаза. «Я нет. Хотя, может, отец звонил?» «Зачем? Откуда Герман Дмитриевич знает, у кого я пишу диплом?» «Понятия не имею». Настя поджимает губы. Вижу, как злится, но понимает, что против отца ничего не сделает. Если он решил помочь матери своего внука, не принять его помощь она не сможет. Отец, конечно, ни при чем. Я сам Смирнову звонил, просил помочь. Он не смог отказать. «Насть, тебе мама звонила?» «Звонила. Поедете?» «Да, я уже согласилась, но...» Мнется, потом соскочив, начинает убирать со стола посуду. Включает чайник, достает из шкафа кружки. «Но...» Подталкиваю ее. «Но идея не очень, да?» Издает короткий смешок. «Почему?» Она застывает. Опираясь двумя ладонями о столешницу, низко опускает голову. «Блядь, блядь». Подорвавшись в секунду, оказываюсь за ее спиной. Скопировав позу, кладу руки на стол рядом с ее ладошками. Настя сильно вздрагивает, подается вперед, будто боится, что коснуться ее захочу. А меня пиздец уносит. Проламывает крышу, едва в нос проникает теплый запах ее кожи. Хватая воздух ртом, как астматик, таращусь на выступающие под кожей шейные позвонки. Вижу, как по ним мелкие мурашки разбегаются. Слышу Настин тихий вздох. Тяжело сглатываю. «Кирилл, как сквозь толщу воды. Что ты делаешь? Отойди!» «Отойти? Как, блядь? Если меня в бараний рог скручивает от близости, если я, как кобель, слюной на ее затылок капаю...» «Кир...» Желание, прокатившееся вдоль позвоночного столба, горячей волной бьет в пах. «Вовремя, сука!» «Кирилл, а ты...» «Ты тоже к родителям на выходные поедешь?» «Умница какая! Отвлечь пытается. Молодец!» «Да». Крутанувшись перед самым носом, поворачивается ко мне лицом. Улыбается, часто ресницами хлопает. Пробует делать вид, что ничего особенного не происходит. А сама дрожит вся. Дышит часто, то и дело соскальзывая взглядом на мои губы. Пф. Я тоже на нее смотрю. В одном направлении мыслим. «Да, Настя? О том же думаешь, о чем и я. Тоже хочешь?» Моргнув, она будто просыпается. Уголки губ опускаются вниз. Взгляд с лица моего соскальзывает. «Мы с Кариной расстались». Выпаливаю, чувствуя, как она от меня ускользает. «Зачем? Поссорились?» — спрашивает тихо. «Расстались, Настя». Ловлю ее взгляд. Своим подтверждаю смысл сказанных мною слов. Ошарашена, напугана, но бешеного восторга в глазах нет. «Еще помиритесь?» — шепчет еле слышно. «Нет». «Мама, дай пить!» — разбивает напряжение звонкий голос Ромки. Приходится сдвинуться корпусом вправо. Поворачиваться полностью к сыну нельзя. Может подумать, что в кармане джинсов у меня для него подарок. «Вот, держи». Подает коробочку с соком. «Кушать хочешь?» «Нет». Втянув пластиковую трубочку в рот, уносится обратно. Настя начинает суетиться. Включив воду, замачивает в раковине грязную посуду. От досады скреплю зубами. Момент упущен. Денежка ушла, как вода сквозь пальцы. А я, блядь, говорить с ней хочу. Вытрясти из нее все, что хранит там. И трогать. Привалившись бедрами к столешнице, наблюдаю, как она моет тарелки. Опять чужая. Не верит, а может, ей действительно плевать. «А ведь неплохо у нас получается, да, Настя?» «Ты о чем?» — спрашивает нейтрально. «О Ромке. 100% совместимость». Кольнув меня взглядом, широко улыбается. «Твою мать, а Ларчик просто открывался. Через Ромаша. Он самый лучший», — отвечает гордо. «Я знаю. Может, не будем на этом останавливаться, м? В смысле? Поженимся и еще детей родим». «Знаю, провоцирую, но иду на это осознанно. Раскачиваю, пусть перестает морозиться. Пускай лучше кричит или шипит. У нее все эмоции вкусные». Но и тут она меня удивляет. Закинув голову, весело смеется. «Поженимся? А Карина согласится в любовницах ходить?» «Без Карины. Я же сказал. Заманчивое предложение, Кирилл. Но я, скорее всего, откажусь». «Почему?» — изображаю на лице легкомыслие. «Разлюбила?» «Не хочу больше твоего великодушия, Кир», — говорит, невесело усмехаясь. «У меня теперь все только по-настоящему будет». «По любви, значит?» «Взаимной», — кивает Настя.